Дом Чарли скрывался за пятифутовой каменной стеной и был оснащен сложной системой безопасности. У него осталась, насколько Трейс помнил, только старшая сестра, которая жила в Палм-Бич, и племянник, занимавшийся маклерством на Среднем Западе. Джиллиан осталась сидеть в арендованной машине, пока Трейс нажимал множество кнопок на панели у ворот. Наконец они бесшумно распахнулись. С тех пор, как они оказались в аэропорту, он молчал, не произнеся ни слова во время их кружения по городу и запутывания следов на случай возможного преследования. Теперь Джиллиан решила воздержаться от лишних вопросов. Горе сделало его безмолвным, и она понимала, что он должен сам справиться с ним. С приближением зимы листва на деревьях стремительно таяла, и все же они упрямо хранили свой яркий свет. Холодный ветер обрывал листья и стонал в голых ветвях. Раскидистые вязы, должно быть, затеняли летом подъездную дорожку, подумала она, придавая старому кирпичному дому величественный и неприступный вид. В свой первый приезд она этого не заметила и теперь хотела сосредоточиться именно на этом ощущении. Дом не выглядел пустынным, словно готовился к приезду новых жильцов. Джиллиан подумала о человеке, который выслушал ее, угостил бренди и вселил в нее надежду. «Он обожал это место», — пробормотал Трейс. Он заглушил мотор, но продолжал сидеть, глядя на два старых кирпичных яруса, отделанных белой каймой. Уезжая, он постоянно говорил о том, как вернется сюда. «Думаю, он хотел здесь умереть». Помолчав, Трейс распахнул дверцу машины. «Пойдем». У него были ключи, когда-то ему дал их Чарли. «Когда-нибудь они тебе пригодятся», — сказал он. «У каждого человека должен быть дом». Но с тех пор Трейсу не довелось ими воспользоваться до сегодняшнего дня. Ключ скользнул в замок, и дверь распахнулась с тихим щелчком. В холле было темно, но он не стал включать свет. Он хорошо помнил дорогу и, по правде говоря, еще не был готов внимательно взглянуть на осиротевший дом друга. Трейс повел Джиллиан в библиотеку, в которой пахло лимонами и кожей. Отопление было отключено, потому что не осталось того, кому понадобилось бы тепло. «Ты можешь подождать здесь. Куда ты идешь?» «Я говорил тебе, что пришел сюда выяснить, куда они забрали твоего брата. И я собираюсь это узнать, а ты подождешь меня здесь. А я уж говорила тебе, что все связанное с Флином касается и меня. Кроме того, я могу тебе помочь. Если мне понадобятся услуги физика, я дам тебе знать. А пока почитай что-нибудь. Я здесь не останусь». Когда он направился к двери, Джиллиан устремилась следом. «Послушай, док, существуют такие вещи, как национальная безопасность. Я уже нарушаю правила, поскольку Чарли ценил подобные вещи». «Тогда можно нарушить их еще немного», — она схватила его за руку. «Меня не волнуют государственные тайны и международные дела. Я всего лишь хочу знать, где мой брат. Я работала над засекреченными проектами, Трейс. У меня есть доступ к секретным материалам. Если ты будешь мешать мне, это займет гораздо больше времени. Я так не думаю». «Ладно, как хочешь. Только держи рот на замке». Он направился вверх по лестнице, изо всех сил пытаясь убедить себя, что не совершает ошибку. Ковер изменился с тех пор, как Трейс последний раз был здесь, но обои остались те же. Как и комната, вход в которую был в третью дверь от лестницы, которую Чарли использовал как кабинет. Без колебаний Трейс подошел к письменному столу и нажал кнопку под вторым ящиком. Перед ним откинулось в сторону четырехфутовое панно. «Еще один тайник?» — поинтересовалась Джиллиан. Ее смелость стремительно таяла. «Рабочий кабинет», — ответил Трейс, ступая внутрь. Он перевел стрелку и обнаружил, что Чарли усовершенствовал оборудование. Вдоль потолка дальней стены висели часы, все еще отмерявшие время в каждом часовом поясе земного шара. Под ними шел целый ряд компьютеров, продолжавшийся и вдоль другой стены в форме буквы «Л». При помощи радиооборудования, которым была напичкана комната, он мог связаться с кем угодно, начиная от местного диджея до Кремля. «Присаживайтесь, док. Это может занять какое-то время». Джулиан слегка вздрогнула, когда панель у них за спиной бесшумно захлопнулась. «Что ты собираешься делать?» «Ты хочешь обойти возню с документами, поэтому я собираюсь забраться в базу данных МСБ». «Думаешь, они знают, где Флинн?» «Возможно, да, возможно, нет». Он включил систему и устроился на стуле. «Но они наверняка хорошо осведомлены, где находится новая штаб-квартира Хаммера. Чарли вынужден был уйти и навязать мне эту чудо-технику». Он нажал несколько кнопок. Когда машина выдала код, Трейс ввел код Чарли. «Ну вот, вот и прекрасно. Теперь посмотрим, на что способна эта малышка».